Глава вторая. Падение. Виктория Солдатова. Мне казалось, что я падаю в бездну, в бесконечную и наполненную удовольствием. Я тонула и выплывала для единственного вдоха, чтобы вновь погрузиться в негу. Ты течешь, мышка. Прикосновения Дмитрия Сергеевича властные, местами грубые, но плавные, чувственные. Он уверенно берет свое, изводя меня одними только пальцами, хотя я спиной ощущаю его возбужденную плоть. «Это неправильно!» Набрав побольше воздуха в легкие, выпалила я. «Прекратите, пожалуйста!» «Прекратить?» Насмешливо переспросил босс. «Уже точно бывший. Я сама уволюсь!» «Ты уверена, мышка?» Он нажал на какие-то точки прямо там, и я, не удержавшись, поронила стон. Тут же закусила губу, болью наказывая себя за несдержанность. «Точно прекратить!» Он надо мной откровенно насмехался, играет словно с куклой. Я понимала, что он не увидит, но кивнула не в силах что-либо произнести. «Итак, прекратить!» Воскресенский осторожно шлепнул по горячей напряженной коже, и я сжала зубами до крови нижнюю губу, чтобы сдержать стоны. Если до этого я тонула, то сейчас задыхалась от чего-то, что переполняло меня. Маленькая лгунья. Хриплый смех, и меня действительно, как куклу, приподняли, чтобы накрыть рот поцелуем. Жгучим и страстным, будто растопленный шоколад с перцем. Он вторгался в мой рот языком, а внизу его пальцы. Взрыв. Внутри меня прогремел взрыв из осколков звезд, эмоций и терпкого горького запаха первого мужчины, который настолько интимно ко мне прикасался. Я, кажется, кричала ему прямо в губы, а он выпивал мой крик, делясь со мной своим дыханием. Я немного оглушена, потому не сразу почувствовала, что мне стало холодно. Маленькие мурашки покрыли мое разгоряченное тело, остужая его. Резко открыла глаза, поняв, что до сих пор лежу полуобнаженная на рабочем столе, а сам босс поправляет свою одежду и смотрит на меня столь холодно, будто бы и не было между нами ничего. Или вовсе я его домогалась и осквернила невинное тело. На глазах выступили слезы, то, что было до, не являлось унижением, нет. Он унизил меня сейчас одним взглядом. Я себя почувствовала использованной, потерянной. Не вздумай закатывать истерику. Воскресенский поправил свои запонки, обогнув меня, поднявшуюся и теперь поднимающую сорванную им одежду, сел за свой стол. Где мы, где он, а ему словно бы плевать. Мужчина пододвинул к себе какие-то бумаги, вчитался и тут же протянул их мне. «Ознакомься и подпиши». «Что?» Я отшатнулась. «Я не буду ничего подписывать. То, что произошло, ничего не значит». «Конечно, ничего не значит». Он смерил меня ледяным взглядом. «Это было лишь предварительное знакомство, Виктория». Язвительный вопрос. «Знакомство с чем?» Я удержала на кончике языка. «Я не буду ничего подписывать». Я бросила попытки застегнуть блузку, пуговицы которой были безнадежно оторваны, и демонстративно сложила руки на груди. «Не зли меня». Его голос пробрал меня до костей, я невольно передернула плечом. Мои слова про полицию до сих пор актуальны. Мне дико захотелось расцарапать холеное лицо директора концерна, смотреть, как на чистой, чуть загорелой и потому золотистой коже появляется красные борозды, как на ранках выступает кровь. Так же, как он сейчас с интересом наблюдает за тем, как медленно ломает мне крылья, отдирает по перышку и радуется, сволочь. «Договор», — напомнил Дмитрий Сергеевич. Я, сжав зубы, взяла протянутую мне стопку. «Можешь сесть». Ленивым жестом он указал на кресло на другую сторону стола. «Спасибо». Скорее прошипела, чем сказала, устроившись в мягком нутре мебели. Первая страничка контракта не несла для меня никакой информационной ценности, потому что содержала мои и босса данные только дата. Договор подготавливали заранее, поняла я, заранее, до того, как меня подставили и поймали на горяченьком. «Вы чудовище!» — возникшая в голове мысль ужасала. «Разве могут так поступать люди? Он все подстроил! Он, несомненно, все подстроил!» «Помни об этом всегда!» Уничтожая мою жизнь, Воскресенский улыбался. «Ты все равно не сможешь ничего сделать, мышка. Читай, если, конечно, интересно, что тебя ждет в будущем, и подписывай. Не трать мое время зря!» Я, сдерживая слезы, чтобы не показывать еще большую слабость этому зверю, принялась за листы, хотя строчки то и дело расплывались. Пробегала глазами по знакомым словам, которые собирались в жуткую картину, где он — кукловод, а я — послушная марионетка. Итак, вот что меня ждало в будущем. Полное подчинение. Новое имя и опять полное подчинение. То есть со мной могут делать что угодно, пока не надоест. Пока я не выполню какое-то задание. Какое именно, не было написано. Вы не можете так со мной поступить. Мне до сих пор не верилось, что со мной происходит подобное. Все как в страшной сказке, в чудовищном кошмаре, который перешагнул в реальность. Как видишь, могу. Обыденным тоном, будто обсуждает погоду, а не мою жизнь, ответил мужчина. Держи ручку, Аделия. И я вспылила. Я не Аделия! Собрала листки договора в стопку и бросила на стол. Очень хотелось швырнуть ему в лицо, но страх не позволил совершить безумный поступок. И носить чужое имя ни за что не собираюсь. У меня еще сохранились остатки гордости. А остатки инстинкта самосохранения? Дмитрий Сергеевич задал вопрос совершенно спокойно. А у меня на спине прошелся холодок. Я опустила голову. Ненавижу. Как же я... Правильно, мышка. Он усмехнулся и жестко заметил. Ты будешь и Аделей, и Машенькой, и Дашенькой, если я захочу. А теперь подписывай и не показывайся мне на глаза до вечера, как мы договорились ранее. Рабочее место за тобой. Я зло на него посмотрела и, взяв ручку, расписалась на своей, по сути, закладной. Он мне прощает ошибку и предательство компании, а я становлюсь его личной игрушкой. Вот так в жизни происходит самое страшное. Нельзя доверять людям и нельзя быть слабой, иначе загрызут, не оставив даже костей. Возьми там мой пиджак. Мужчина кивком указал на диван. Прикройся.